Именно после этого напоминания, Серк обратил внимание на то, что на спине у этого парня, как оказалось, был еще и меч, достаточно длинный, как там их раньше называли, полуторный, а застрял он в этом переулке именно из-за меча. Когда он забежал в эту щель, то попытался развернуться, а расположенный рядом каркас, как раз выступал в этом месте, и из него получился этакий крючок, и данный молодой демон, именно при развороте, зацепился ножнами этого меча за данный крюк, но так как, видимо, он пытался привстать на носки, получилось так, что он сам себя подвесил за ножны меча, и снять его не мог, чтобы хотя бы так отцепиться, потому что места ему для этого банально не хватало, как и развернуться, чтобы попробовать хоть что-то сделать, а ремень на этих ножнах был достаточно прочным, и застежка была именно ближе к ножнам, так что его руки к этой застежке просто не доставали, а может он просто перепугался и растерялся, сейчас достаточно сложно было бы сказать, что на самом деле произошло, но самому Сергу было вполне достаточно и того, что он быстро разобрался с тем, что ему нужно, и снял с этого парня не только его оружие, но и плащ, кожаную сумку, которая была странной, так как подобные сумки здесь, на ковчеге, практически не используют. Обнаружил еще пару кинжалов в ножнах, закрепленных на костюме. Правда, с самим костюмом ему все же пришлось немного повозиться, прежде чем он смог расстегнуть этот своеобразный защитный комплект и вытащить оттуда довольно худосочного и, по сути, женственного молодого демона, которого, даже не заметив этого, парень уже привычно связал по рукам и ногам. Причем, связывал он своего пленника весьма специфически. Руки связывались за спиной, и при этом, под локтями, также привязывалась и короткая палка, которой фиксировались сами локти. Таким образом, данный индивидуум не мог бы ни развязать веревки на кистях рук, ни выдвинуть руки вперед, даже обладая подобной гибкостью и попытавшись просто продеть сквозь эту своеобразную петлю из связанных рук собственные ноги. Ноги тоже пришлось связать, и под коленями привязать палку. Получилась этакая перемотанная пластиковыми лентами колбаса. После всего этого он отнес этого пленника на одно место, которое мог постоянно контролировать, и лишь затем начал собирать трофеи и остатки тел погибших. Тела погибших он сразу начал складывать за пределами поселка, ближе к зеленой зоне, чтобы проще было потом оттащить их в зеленую зону. Ну, а что, кладбища у него здесь нет, да и какое кладбище могло быть на ковчеге? Крематорий, что ли? Так там обычно просто сжигали все тела, а пепел потом могли вон, на биоферму отправить, почву удобрять. А куда этот пепел еще можно было бы деть? За эти тысячи лет, которые колонисты путешествовали на ковчеге, по сути, этим пеплом можно было бы забить большую часть свободных помещений, кому это надо. А так, как говорится, и удобрение, и польза. Хотел помочь потомкам, вот и помоги, как сможешь, или как получится. Со всем этим ему пришлось провозиться достаточно долго, но трофеи того стоили. Правда, два вида огнестрельного оружия пришли в негодность, так как мощные импульсы лазерных пушек дронов прошли прямо через них, и теперь и весьма опасного оружия получились обугленные обрезки. Но зато пояса с патронами или, так называемые, патронташи, ему достались достаточно целыми. Так что у него появился приличный запас боеприпасов для огнестрельного оружия. Один своеобразный автомат, в чем-то похожий на легендарный Калашников, также был разбит вдребезги. Но говорят, что запчасти от одного такого оружия всегда можно было бы использовать на другом. Все это паренек старательно собирал, как и различные ножи и мечи, которые у этих разумных были на поясе, и даже оставшиеся виды одежды. По крайней мере, уцелевшую обувь точно найти можно было. Что тут можно было сказать? Обувь у них была хорошая. По крайней мере, все это можно будет потом попытаться как-нибудь продать на том же самом перекрестке. Если у парня вообще туда добраться, сейчас же парень собирался эти трофеи перенести в более укромное место. Ни к чему ему было бы оставлять все это здесь, на территории заброшенного поселения, которое и так слишком сильно привлекает к себе внимание, особенно после последних событий, от которых никуда не денешься. Скорее всего, охотники из 114-го поселка достаточно быстро заметят тот факт, что в этом секторе очень многое сильно изменилось. Например, новые разрушения заметят, или те же самые огненные шрамы, оставшиеся от лазерных выстрелов на стенах, которые еще продолжали дымиться. Да мало ли что еще может привлечь внимание опытных охотников, но его это сейчас не особо интересовало, так как он старательно собирал все то, что могло ему в будущем пригодиться. Хотя он и понимал, что, по меркам хорошего столкновения, те боеприпасы, которые он собрал, по сути, особой роли не играют. Мелочь это все, но одному человеку и подобных припасов хватит. Поэтому он и не гнушался все это собирать. Правда, тела этих наемников ему пришлось таскать в зеленую зону даже глубокой ночью. Ну, не хотелось ему, чтобы все это валялось здесь, воняя и постепенно разлагаясь. А так, скормил все хищным растениям, которые располагались вокруг его плодовой рощи. Так те аж расцвели от такого изобилия пищи. И только после этого Серк все же вспомнил о том, что у него все еще лежит связанный гость. К тому времени этот молодой демон все-таки очнулся. Правда, он продолжал что-то скулить себе под нос, и фактически пускал слюни. Как бы с ума не сошел, от такой нервной перегрузки. Задумчиво хмыкнул своим собственным мыслям парень, медленно покачивая головой. Да это было бы и не мудрено. Такой сильный и хорошо экипированный отряд был, и все тут остались. Глупость, конечно, но их сюда никто не звал. Слегка встряхнувшись, и перекусив свежим кусочком спелого плода, который ушел в его пустой желудок, как там говорили на земле, как вода в сухую землю, Серк все же вернулся к пленнику, чтобы с ним переговорить. Но разговор надолго не затянулся, так как этот молодой разумный начал буквально на пену исходить от приступа злости. Как оказалось, он был представителем какого-то там могущественного семейства из Архиона, и теперь парень просто был обязан перед ним склониться. Видите ли, он принадлежит к элите, а тут какой-то человечишка. Видимо, у этого молодого демона на этом фоне слишком сильно был развит какой-то комплекс, он терпеть не мог проигрывать, тем более, каким-то простым людям. Поэтому и бесился, даже не глядя на то, что находится в очень нелицеприятном положении. Дело в том, что, тщательно связывая его, на всякий случай, Серк заранее его полностью раздел, и тот валялся на холодном куске металла голышом, связанный как сосиска. По сути, он уже не должен был чувствовать ни рук, ни ног, и давно. Однако этот индивидуум ругался как непонятно кто. Наемники так не ругаются, хотя было заметно, что на наемника он действительно не сильно был похож. Слишком ухоженный, слишком какой-то женственный, слишком. В нем всего было слишком. И Серк сначала даже испугался, банально подумав, что к нему забрел тот самый, ну, который любит однополую любовь. Но когда, во время ругательства, этот молодой демон все же проговорился, парень понял, что этого индивидуума просто таким образом наказали за глупость, которую он совершил. Оказывается, этот молодой демон, имеющий отношение к одной из элитарных семей Архиона, что уже заставило Серга сильно напрячься, пытался изнасиловать девчонку человеческой расы. Нет, для демонов не было ничего странного в том, чтобы завести себе жену из человеческой расы. То же самое могло произойти и наоборот. Кажется, бывали такие случаи, когда какая-нибудь демонесса или демоница, кто там разберет, как правильно их называть, выбирала себе в мужья человека. Но сейчас не это было важно, а то, что этот молодой демон действительно пытался ее изнасиловать. А так как законы в их городе прописали сами демоны, а согласно этим законам кого-либо насиловать, даже демонам из семьи элиты, было нельзя, то его наказали. Показательно для всех, хотя, по сути, судя по его поведению, все жители этого города были обязаны его чуть ли не в задницу целовать, если он того захочет. Только вот те, кто его наказал, не учли того факта, что, отправившись сюда, эти индивидуумы банально попадут в эту своеобразную ловушку, которую устроили боевые дроны. Как результат, весь отряд наемников довольно быстро был перебит. Ну, еще бы, вся их защита и оружие, которое имелось у этих индивидуумов, были просто бессильны при сражении даже с одним боевым дроном. А уж про четырех боевых дронов тут и говорить не приходится. Особенно когда эти шестилапые монстры повылезали из своих укрытий и открыли шквальный огонь. Это ему еще повезло, что его за серьезную цель не посчитали. Хотя, надо сказать, что пистолетик-то у него был весьма интересный. А по отношению к той лазерной винтовке, которую Серк также получил в качестве трофеев, этот пистолет был более органичным, более совершенным и законченным. Только потом, когда парень как следует рассмотрел эту горе винтовку, Серк понял то, почему она его так насторожила. Судя по всему, эту винтовку долго и усиленно ремонтировали, причем происходило это уже на ковчеге, так как для ремонта использовались все возможные, и явно имеющиеся поблизости от мастера, подручные средства, то есть, провода были разной длины. разного качества, разной формы и не унифицированы, как обычно происходит, если это было бы заводское производство. Поэтому и не было никаких вот этих вот защитных экранов и кожухов, под которыми бы все это оборудование скрывалось. Так что сейчас, по сути, эта винтовка напоминала какую-то палку, перевязанную кучей проводов и торчащими во все стороны блоками. Этот же лазерный пистолет был, видимо, действительно изготовлен по индивидуальному заказу, потому что на нем имелось буквально все, и витиеватая резьба, и украшения. Это было оружие элиты, хотя аккумуляторный блок подходил к нему тот же самый, что был и у лазерной винтовки. При этом, стоило отметить тот факт, что этот своеобразный зарядный блок, который подключался к рукояти, как бы уравновешивал длинный ствол пистолета. У огнестрельного оружия подобного вида таких длинных стволов не было. Возможно, там были фокусирующие луч линзы. Может быть, самого Серга это не интересовало. Его интересовал именно тот факт, что, по сути, он получил в руки еще одно оружие, не архов, но вполне себе неплохое и, возможно, даже эффективное. Жаль, что зарядов для него было маловато, ведь, скорее всего, когда закончится заряд в этих аккумуляторах, которые он сумел получить как от самого этого молодого индивидуума, так и от того горе стрелка с лазерной винтовкой, ему просто придется забыть про это оружие, так как оно будет выполнять только декоративную функцию. Это вот зарядные блоки для оружия архов он вполне может заряжать возле их реакторной схемы. Там есть специальный стол для этого, или пульт. Это все было уже не суть важно. Главное заключалось в том, что там есть такая панель с разъемами, куда можно было совать эти самые разряженные блоки, и они заряжаются. У этих же зарядных модулей ничего подобного нет. Не пойдет же он к демонам в их город, с требованием подзарядить аккумуляторы. Там сразу возникнут вопросы по поводу того, куда вообще делся отряд наемников, что ранее шастал с этим оружием, как и один придурок с серебряными волосами. А придурком Серк назвал его не просто так, ведь он действительно банально не пытался понять того, что оказался в весьма сложной ситуации, и продолжал кричать, угрожать и ругаться. Даже попытался пару раз плюнуть в паренька, благо, что тут сидел с той стороны, куда этому молодому демону было неудобно голову разворачивать. И первая же его попытка провернуть это оказалась провальной, так как попытавшись все же плюнуть в сторону парня, он, по сути, плюнул на себя самого, и это завело его еще больше. Пока он так орал и возмущался, Серк вполне себе спокойно поужинал, хотя, уже была глубокая ночь, а работы ему предстояло еще много, после чего, вернувшись к данному индивидууму, принялся колоть его тонкой палочкой в уязвимые места, пытаясь задавать вопросы. Он как-то слышал о том, что так иногда делают. Потом начал пытаться стукать его по выступающим костяшкам. Тоже больно. Можно было еще между пальцами палочки ребристые зажимать. Да, мало ли что еще можно было придумать. Правда, паренек раньше не понимал того, для чего отец рассказывал ему такие странные подробности. Но теперь понял. Оказывается, охотники из 114-го поселка должны были уметь не только охотиться на местных монстров в зеленой зоне, или же добывать какие-то ресурсы, но и допрашивать с пристрастием различных разумных существ. Надо, наверное, сразу сказать о том, что этот молодой демон долго не продержался. Да, говорят, что они очень терпеливы, если им нужно, агрессивны, если это опять же нужно, но этот был какой-то слишком уж избалованный. После того, как парень рассказал ему судьбу всего отряда и предложил прогуляться до ближайшего хищного растения, тот просто сломался, начал плакать и просить отправить его домой, причем именно что отправить или доставить, а не отпустить. То есть, он даже не рассчитывал куда-то там сам возвращаться, он, что же, по какой-то глупости думал, что Сергу делать больше нечего, что парень просто возьмет и пойдет вместе с ним, чтобы доставить его домой. Что за глупость такая? Это насколько надо быть уверенным в собственной важности, чтобы думать, что все за тебя должны переживать. Этого парень действительно не понимал. Однако он понял одну важную вещь. Тот старый наемник, уже умирая, все-таки сказал ему правду. Судьбой молодого охотника и его жизнью заинтересовались представители семьи архидемонов. И этот молодой демон с серебряными волосами имел, как раз-таки, отношение именно к семье архидемонов. В том самом городе Архионе. И эти разумные отправили этот отряд, чтобы захватить Серга именно живым. Когда он начал расспрашивать этого умника о том, зачем им вообще понадобился какой-то простой человек, у данного индивидуума снова началась настоящая истерика. Он орал и возмущался, так как банально сам не понимал того, зачем нужен простой человек его семье, зачем они тратят такие ресурсы на всю эту охоту и поиск. Все это было настолько странным и подозрительным, что сам Серг задумался на некоторое время, при этом не забывая доставлять неприятные удовольствия данному индивидууму. Учитывая то, что этот красавчик старательно угрожал ему и кричал о том, что сделает все возможное, чтобы уничтожить паренька, сам молодой охотник прекрасно понимал, что отпускать живым этого молодого демона ему точно нет никакого смысла. Это может быть опасно. Тем более, что пока тот дергался, Серг вдруг заметил, что тот уже практически перетер пластиковые ленты, которыми был связан, а они были достаточно прочными. Да и одна палка, та самая, что была привязана под локтями, уже буквально раскололась на два куска, так что ее пришлось заменить. Тот, казалось бы, даже не заметил того, что его усилия могли принести плоды. Он просто бесился и орал. И это, несмотря на всю свою изнеженность. Именно поэтому Серж все же решил снова сыграть в ту самую игру, с исчезанием отряда разумных. Ну, исчезли, так исчезли. А куда именно они делись? Да, кто же знает. По крайней мере, он точно не знает, куда они делись. Может, они и приходили в это поселение, так он же тут не сидит целыми днями. Когда он пришел, то здесь уже никого не было. Кто их мог убить, или что тут вообще могло произойти, он не знает. Хотя это и было достаточно жестоко, но все-таки решение было принято. И судьба этого молодого демона была предрешена. Поэтому, резко ударив того по затылку, чтобы он перестал наконец-то угрожать и орать, не говоря уже о попытках плюнуть хотя бы на ногу парню, Серг подхватил этот своеобразный трофей и потащил в сторону зеленой зоны. Ну, а что тут остается? Каких-то других вариантов у него просто нет. От этого красавчика точно нужно как можно быстрее избавиться. Ведь это не Серг пришел к этим самым демонам и архидемонам в гости и начал качать свои права, это они к нему пришли. И это ему еще повезло, что, по какой-то неведомой ему самому причине, те самые боевые дроны заняли здесь свой пост. А если бы их не было, что бы тогда? Этот сам паренек просто не знал. Да и что бы он тогда делал бы? Ведь этот отряд наемников был достаточно большой, и практически все были демонами. Ну, кроме вот этого с серебряными волосами, они были хорошо вооружены и достаточно опытны. Просто они не учли того, что им придется сражаться не с одним противником, а сразу с четырьмя. Причем все четверо были вооружены тяжелым оружием, против которого у данных индивидуумов не было ни одного шанса. Да, честно говоря, когда парень вспоминал это побоище, он вдруг понял, что у них вообще ни единого шанса не было. По той простой причине, что для начала у них не было действенного оружия против таких бронированных монстров. Даже против одного. Ну, поцарапали они двум или трем дронам броню. А дальше что? Какую пользу принесли все их усилия? Они потеряли два десятка своих бойцов, наверняка не самых плохих, при этом даже одного дрона из строя не вывели. Поэтому можно было понять, что у них шансов просто не было. Максимум, что они смогли бы сделать, сражаясь хотя бы с одним дроном, как эти наемники и рассчитывали, так это затянуть это сражение на несколько минут, всего лишь. Но на этом все бы и закончилось. Дрон точно бы их уничтожил, разве что руин стало бы куда меньше, потому что все оставшееся, что попадало бы ему прицел или под ноги, этот дрон просто стер бы в порошок. Размышляя над всем этим, Серг все же отнес этого несчастного к тому самому цветку-хищнику, который уже старательно разросся. У него уже была территория в три раза больше, чем это растение занимало раньше. Шесть довольно мощных и больших бутонов ждали своей добычи и буквально урчали этими самыми желудочными соками в ожидании очередной порции угощения. Здесь он еще раз ударил этого молодого демона по голове, чтобы тот не пришел в себя до последнего мгновения. Зачем? Сам паренек никогда не был слишком жестоким и не считал нужным доставлять кому-то лишних болевых ощущений. Ну, не получал он удовольствия от чужих мучений. Говорят, что есть и такие люди. Вполне может быть, ведь кому-то же доставляло удовольствие знать о том, что выгоняя мальчишку, который еще не достиг совершеннолетия из поселка, они банально обрекают его на мучительную смерть. Наверняка, кому-то это действительно нравилось. Но сейчас парня это не интересовало. Едва тело молодого демона, без всех этих завязок или стяжек, удерживающих конечности от глупости, безвольной куклой рухнуло к хищному цветку, как вокруг него тут же сплелись те самые своеобразные хватательные корни и, подтащив его к ближайшему раскрывшемуся бутону, закинули внутрь. В ответ донеслось то самое чавканье, и даже своеобразная отрыжка. Ну, что же, и с этим индивидуумом все закончено. Только вот, чтобы лишний раз не нервировать разных разумных, и не привлекать к территории заброшенного поселения излишнее внимание, кости этих индивидуумов придется либо оставить в корнях данных хищных растений, либо вообще отнести куда-то глубже в зеленую зону, всего лишь по той причине, что кости демонов все-таки немного отличаются от человеческих. Это выражается и в длине пальцев, и в форме черепа. А подобная примета всегда может выдать тот факт, что в этом поселении погибли демоны. По крайней мере, не так уж и давно. А ему бы этот факт выдавать не хотелось. Пусть думают, что те исчезли где-то в другом месте. Так как этот паренек уже понял главное. В этот раз отряд наемников не проходил через 114-й поселок. Неужели они все же нашли какой-то обходной путь, благодаря чему и хотели как можно меньше привлекать к себе внимание? И, в данной ситуации, все прошло как по маслу. Ушли в неизвестность, и просто исчезли. На чем паренек и собирался сыграть. Хотя, в ближайшее время, ему все же придется присматривать за этим поселением. Потому что подобный наскок наемников может быть не единственным. Ему еще не хватало, чтобы после очередной экспедиции в зеленую бездну он застал в этом месте целое кладбище подобных изуродованных лазерами трупов. Мало ли, что может прийти в голову другим наемникам. Ведь ранее здесь были и другие индивидуумы, которые пытались заинтересовать парня каким-то не совсем понятным сотрудничеством с кем-то там. Да, они вроде бы хотели торговать, но сам Серг буквально нутром чувствовал какой-то подвох в их словах. У него создалось стойкое впечатление, что тот самый демон-наемник, который приходил из города Гринхейвена, по сути, что-то недоговаривал. Все его странные намеки и своеобразные недосказанности сильно настораживали. Поэтому, ему и хотелось бы сейчас постараться избежать подобного внимания, но если уж этому не суждено случиться, то придется наблюдать за происходящим в заброшенном поселении более пристально и внимательно. Как он и предполагал, охотники из 114-го поселка, которые появились буквально через пару дней, некоторое время удивленно разглядывали разгромленную территорию и пытались понять, что случилось. Петр даже некоторое время растерянно топтался на входе в заброшенное поселение, размышляя вслух над тем, что может быть им стоит обойти этот поселок, и все же поискать обходной путь через другие сектора. Но он в этот момент явно не понимал того, что, по сути, таким образом сейчас решает то, что будут делать с ними. Дело в том, что Серк и сам сейчас прекрасно понимал одну очень важную вещь. Если они перестанут приносить ему своеобразные взносы за проход через поселение, то ему придется раз и навсегда перекрыть им дорогу в тот сектор с плодовой рощей. Каким именно образом он это сделает, уже не будет иметь значения. Но к плодовой роще они точно потеряют проход, если надумают обходить этот поселок стороной, и перестанут приносить ему самому пользу. Однако, видимо, то самое своеобразное опасение, что они могут банально запутаться в секторах и выйти к зеленой зоне в другом месте, и потом просто не смогут найти плодовую рощу, все же сыграло свою роль. Поэтому они решили все же попробовать пробраться через заброшенный поселок. Двигались они уже привычно, по своему старому маршруту. Им никто не пытался помешать. Тем более, что в этот раз они явно спешили. Это стало понятно по той причине, что один из охотников, уже при возвращении, все-таки не досмотрел и вляпался в какое-то явно молодое хищное растение. Сильно оно ему кровь не подпортило, но хромать он все же начал. Поэтому и можно было понять, что от ошибок они себя не уберегли. Петр ворчал и ругался, но старался сдерживаться. Когда они положили положенные спелые плоды на ту самую пластиковую панель, Петр на некоторое время задумался, словно пытаясь ощупать своими обостренными чувствами всю ближайшую территорию. Ну, а что, он всегда так делал, он же хороший интуит, но сейчас он вряд ли почувствовал бы какую-то агрессию, разве что усталость со стороны Серга, который фактически трое суток не спал, весьма старательно убирая все эти следы погрома, которые устроили демоны. Ведь ему пришлось не только от их тела избавляться, да трофеи собирать, пленника допрашивать, ему пришлось и все их кровавые следы затирать, а это было не так-то легко сделать, как можно было бы подумать, пришлось уж очень сильно постараться, но парень сделал все, что только было можно, и даже восстановил некоторые своеобразные баррикады из мусора и обломков, чем, по сути, нивелировал возможность новой попытки прорыва, штурма и даже захвата территории. Да, конечно же, он был благодарен боевым дронам за их помощь, но парня все-таки беспокоило то, что он сам этих дронов никак не контролирует, и четко сказать ничего о том, чего они добиваются такими действиями, банально не может, и этот факт его сильно раздражал, поэтому он сейчас и злился, но больше на себя за свое бессилие, и на тот факт, что подстегнуть нейросеть к более ускоренному, так называемому, строительству того самого импланта доминатор банально не мог. Ему оставалось только ждать и надеяться на то, что все-таки он успеет сделать все необходимое, пока не начнутся более серьезные проблемы. В крайнем случае он всегда мог уйти на территорию того самого заброшенного яруса, с кораблем архов, уж там-то его точно искать никто не будет. Людям на этих бы ярусах справиться с проблемами, а уж на другой ярус никто из них не полезет. Тем более, что сначала надо было найти туда дорогу, а все известные пути уже были заняты зеленой зоной. Однако он не забывал и о том, что хотел попробовать найти и другие корабли архов, которые явно оказались на борту ковчега. Очень уж ему было интересно то, что может оказаться в виде тех самых своеобразных коллекций в очередной комнате жука-тактика. Вот же странность какая. Вообще-то считалось, что эти насекомые, хоть и разумные, но все же старательно перерабатывают все возможные объекты и собирают все ресурсы, до каких только могут дотянуться, перерабатывая их в то, что им нужно. Однако, на борту этого корабля, до которого сам смог добраться, Серк обнаружил, что оказывается эти жуки собирают своеобразные коллекции из трофеев, не говоря уже о различных ценностях и артефактах древних. Чего только стоит та коллекция различных заспиртованных частей тел самых невероятных существ, которых он даже в глаза никогда не видел. И это все, с учетом того, что вообще-то архи всю биомассу должны были поглощать и перерабатывать. Это могло означать только одно: ни люди, ни демоны, ни кто-то еще, банально не знали всего про этих разумных насекомых. И уже только поэтому стоило бы задуматься, а такие ли уж они непоколебимые в уничтожении всех разумных существ, или может быть у них есть какой-то секрет, про который никто не знает, что видели, например, те же демоны, или другие разумные существа, которые когда-либо сталкивались с архами, только смерть, боль и полное уничтожение. Что архи, что разумные существа, которые с ними сталкивались, весьма старательно уничтожали друг друга, вплоть до младенцев и зародышей. А почему? Может быть, здесь все же есть какой-то секрет? Первой мыслью самого Серга была своеобразная догадка о том, что архи сначала могли просто пытаться добраться до каких-то ресурсов, а, например, та самая раса разумных существ, обитающая на планете, где были эти самые ресурсы, старательно пыталась им противостоять. Естественно, что и жуки старались уничтожить того, кто им мешает. По сути, это было бы вполне логично, хотя логика тут получается достаточно жестокой. Но уж, кому-кому, но не людям говорить о жестокости подобной логики. В истории Земли и не такое бывало. Взять хотя бы тех самых индейцев на американском континенте. Согласно историческим фактам, которые были в планшете по истории, можно было понять, что когда колонисты из, так называемого, Старого Света, проще говоря, Европы, все же прибыли в Новый Свет, на тот самый американский континент, то они старательно сделали все возможное, чтобы банально уничтожить коренное население, и все только для того, чтобы освободить себе территорию для проживания. И одним из таких фактов было то, что они дарили индейцам шерстяные одеяла, которыми ранее укрывали заведомо больных людей. Да, для обычных жителей Старого Света эти болезни не были смертельными, а вот для индейцев, которые никогда с такими болезнями не сталкивались и не имели соответствующего иммунитета, эти болезни оказались смертельно опасными, в результате чего целые поселения подобных разумных вымерли, всего лишь для того, что какие-то колонисты хотели забрать себе их землю. Ну, считали они, что там лучше жить, что и приводило к такому противостоянию. Хотя это на данный момент это все уже не имело особого значения. Значение имело именно то, что одни хотели получить что-то, а другие сопротивлялись. В результате такого противостояния кто-то один побеждал, так как начиналась война на полное уничтожение. Вполне возможно, что и с архами происходило то же самое, и все только потому, что у них тоже могли быть какие-то свои интересы, про которые никто не знал. и Серга, хоть и не сразу, этот странный факт начал интересовать. Но чтобы выяснить подробности подобных нюансов, ему было бы необходимо все-таки попробовать проникнуть на борт уже другого такого же корабля архов или же вглубь гнезда этих существ, если они что-то подобное устроили на борту ковчега. Однако, при всем этом, сам парень прекрасно понимал, что если на борту ковчега появится гнездо архов, то проблемы будут у всех обитателей, или, так называемых, колонистов на борту ковчега. По той простой причине, что, кто-кто, а архи уж точно не оставят никого в покое, и постараются достичь желаемого результата, особенно если доберутся до ресурсов биомассы, которые имелись на территории зеленой зоны или даже зеленой бездны. К сожалению, эти разумные насекомые могли очень быстро восполнить свои ряды, даже простейшими воинами. Да, сам Срек видел, что боевые дроны весьма эффективны при сражениях даже с тяжело вооруженными боевыми архами. Но есть и проблемы. Если архов будет очень много, то даже эти дроны не справятся. Он видел обломки тех самых дронов, до которых архи все-таки добрались. Там мало чего уцелело. Да, дроны сразу пытались ремонтировать друг друга. Но будет ли это возможно, если их захлестнет лавина тех же самых богомолов, которые в ближнем бою весьма опасны? Вряд ли. Скорее всего, им придется отступить. Поэтому, не стоит недооценивать этих насекомых. Судя по всему, они пока что просто не имеют доступа к зеленой зоне, или зеленой бездне. Иначе бы уже давно ковчег превратился бы в один огромный улей этих разумных насекомых. Кстати, доставшийся ему от этого молодого демона меч действительно привлек его внимание, как и внимание его нейросети, которая, при осмотре этого меча, что парень делал очень аккуратно, заявила ему, что ей просто недостаточно данных. Она не могла классифицировать ни сам клинок, ни материал, из которого тот был изготовлен, и это очень удивило. Единственное, что нейросеть смогла примерно определить, так это материал, которым были сделаны узоры на клинке. Это был тот самый Лерси. Но кому было бы нужно тратить столь ценный материал на то, чтобы украшать оружие? Этого парень просто не понимал. К тому же, когда он взял этот меч в руки, то почувствовал, что рукоятка слегка вибрирует, как будто дышит. И это было странным. А клинок слегка начал гудеть и даже изгибаться. Именно тогда нейросеть предположила, что этот меч, именно от активации его пользователем, начинает действовать как своеобразный виброклинок. От этого он становится еще опаснее, потому что при подобной вибрации клинок может пробить даже тяжелую броневую защиту. От такого оружия даже силовые поля не защищают. Главное, чтобы частота была высокой. Но в этом случае есть и сложность. Клинок должен быть очень тонким, и от этого может быть хрупким. И чтобы им правильно ударить, и не остаться без оружия, именно из-за того, что лезвие банально лопнет, нужно уметь пользоваться чем-то подобным. Нейросеть даже предложила ему попробовать тренироваться с пластиковой лентой. Честно говоря, сначала парень даже не понял того, о чем тут вообще идет речь. Но потом, когда попробовал пару раз взмахнуть куском пластиковой ленты, постепенно начал понимать. Дело в том, что по своей толщине материала эта лента чем-то напоминала данный клинок. Она была очень гибкая и постоянно виляла из стороны в сторону. И если научиться ей бить так, чтобы она постоянно наносила удар ребром, то и таким гибким мечом он все же сможет пользоваться. Хотя, со стороны это явно выглядело как-то странно и, возможно, даже глупо. Стоит себе парень и пластиковой лентой размахивает, постоянно чертыхаясь и ругаясь на то, что у него руки из задницы растут. Но самого Серга такие нюансы не останавливали. Он хотел попробовать научиться пользоваться таким оружием, а для этого ему нужно было очень сильно постараться. И он старался. Хотя, надо сказать, что это выглядело немного комично, особенно когда он заходил с этой лентой куда-нибудь на территорию зеленой зоны, где уже привычно пытался размахивать этой своеобразной плеткой. Судя по всему, нейросеть довольно серьезно восприняла этот факт тренировок, и со временем парень все же заметил, что его движения тоже стали меняться. Он начал наносить удары так, словно чувствуя всю поверхность этого куска пластиковой ленты. Это было настолько поразительно, что он был сильно удивлен. Но это получилось у него далеко не сразу, хотя свист он ленты стоял вокруг весьма специфический. При этом парень не забывал и об остальных делах. Тем более, ему не стоило забывать и о том самом городе Архионе, откуда и был отправлен последний отряд наемников, погибший в полном составе. Честно говоря, несколько дней подряд парню мерещилось все то, что случилось с этими индивидуумами на территории заброшенного поселения. Он переживал, и ему даже снилось, что все пошло далеко не так, как произошло на самом деле, что эти демоны захватили территорию, а он даже не узнал об этом, и, в конце концов, попал к ним в руки. Что должно было случиться с ним потом, он даже не мог предположить. Однако все это выглядело как своеобразная клетка, страшная и очень тесная. Это ощущение во сне было настолько четким, что парень несколько раз просыпался и просто не знал, что ему делать. Такие чувства бесследно не проходят, и уже только поэтому он опасался главного, что те родственники этого красавчика с серебряными волосами все-таки пришлют новый отряд, более усиленный и более подготовленный к подобному столкновению интересов. При этом он четко понимал, что ничем хорошим рано или поздно это все не закончится. Именно поэтому парень и решил схитрить. Самый простой способ заставить его выйти, или же заставить как-то проявить себя, заключался именно в том, что нужно было банально перекрыть ему проход к поселению. Если к нему перестанут приходить эти индивидуумы, любые, то у него просто не будет выбора, если он хочет торговать. Но ситуацию для этих разумных немного осложнял сам факт того, что парень, может быть, и хотел торговать, но не так сильно, как они на это могли рассчитывать. Поэтому, дождавшись очередного прохода охотников из 114-го поселка, Серг взял трофеи в виде головы Марока и его конечностей, заспиртованных в банках, и отправился через те самые переходы, которые на его схеме нейросеть отмечала именно красным цветом. Они были кратчайшими между ярусами, но при этом, судя по всему, очень опасными, и только когда он туда сунулся, Серг все же понял, почему это было так. В густой тишине зеленой зоны, прерываемой лишь шелестом листвы и отдаленным эхом чуждых звуков этих своеобразных джунглей, Серг мерно шагал по маршруту, отмеченному на его интерфейсе тонкой нитью кроваво-красного цвета. Эта линия была прямым предупреждением от нейросети. Так она помечала древние тропы, которые даже подобная автоматическая система сочла слишком опасными, чтобы рекомендовать для посещения. Но он шел именно туда. И сейчас каждый шаг отдавался глухим откликом в его мыслях. Каждый миг приближал его к первой из так называемых красных точек. Сокращенный путь, что мог изрядно ускорить его перемещение на нужные уровни и в нужные ему сектора, да, но и неизвестность тоже. И через полчаса продвижения по изломанным, полуразрушенным платформам и мрачным коридорам заросших растениями руин, Серг вышел к разрушенной секции, скрытой за обвальной плитой. Тут все было иначе, прохладнее, тише, будто сама зеленая зона затаила дыхание. Именно здесь он и остановился. Перед ним возвышался узкий, почти незаметный проход, по форме напоминавший древний дверной проем, но его скрывал живой занавес. Практически целая стена из плотно переплетенных хищных лиан, буро-зеленых, поросших мхом и усеянных крохотными, как бы спящими лепестками, словно ртами, замершими в предвкушении, и многочисленными ядовитыми шипами. Этот проем вел вглубь, внутрь какой-то странной вертикальной шахты, у которой стены исчезали внизу, в кромешной темноте, полной густой тени и безмолвия. Внутренний голос нейросети отозвался тихим резонансом. Шахта транспортного типа. Связь между ярусами. Внимание! Лифт не функционирует. Угроза. 89%. Обнаружены биоопасные элементы. Рекомендовано. Обход. Сначала он внимательно посмотрел вверх. Там, где некогда должен был двигаться кабельный подъемник, сейчас висели обвисшие корни, проросшие сквозь бронированные плиты металла. Алианы. Они не просто покрывали проход, они охраняли его. Потом он шагнул ближе. Тишина вокруг загустела, как в предгрозовой час. Его пальцы аккуратно легли на рукоять верного бластера, но он не стал целиться, так как что-то изменилось. Словно в ответ на его приближение, лианы затрепетали, едва заметно, как дыхание. Их мясистые отростки вздрогнули, чуть дрогнули в сторону, и начали медленно, плавно, почти уважительно раздвигаться, образуя высокий, обрамленный зеленью свод. «Что за?» – тихо прошептал он. Но от нейросети тут же пришел тихий и почти безэмоциональный сигнал. Поведенческое отклонение, аналог реакции узнавания, словно это существо или структура или сам разум зеленой зоны снова узнал его и разрешил пройти. Перед ним открылась черная пасть шахты, уходящая вниз на десятки метров. Но в отличие от пустоты, которую он ожидал, внутри шахты густо проросли корни и вьюнки, превращая вертикальный колодец в живую лестницу. Массивные, как запястье, гибкие стебли, обвившие металлические сваи, ребра жесткости и всю возможную арматуру, тянулись вниз, изогнутые, гладкие, местами влажные от росы конденсата. Некоторые из них были утолщены, словно специально, под ногу или под ладонь. Густо покрытые светлым, почти бархатным налетом, они мерцали в сумраке, отражая слабый свет фонаря, уже заранее прикрепленного к его плечу. Тихо вздохнув, и не желая зря тратить имеющееся у него время, Серк аккуратно шагнул внутрь. Воздух тут был густой, насыщенный сладковато-пряным запахом живого сока, в котором сквозило что-то тревожное, как аромат незнакомого цветка на похоронном венке. Он начал спуск, но дна рука все время была поблизости от бластера. Другая, на гибком стебле, чуть прогибающимся под его весом, но не ломающимся. И с каждым метром фоновый шум снаружи исчезал. Джунгли стихали. Нейросеть понижала сигнал. Он погружался не просто вниз по шахте, а куда глубже, в самое нутро забытого мира, где живое и мертвое давно переплелись. И за его спиной, едва он скрылся внизу, лианы вновь сомкнулись, молча, как рот, закрывшийся после шепота. Ему надо было доставить кое-какой груз до нужного места, и он выбрал в качестве места тот самый поселок, в который выходил уже с теми самыми учеными. Там его хотя бы видели местные стражи, да и тот факт, что он вывел из зеленой бездны представителей Нью-Дели, уже говорил сам за себя. Значит, он не враг. К тому же, сам парень не собирался заходить слишком далеко в то место. Ему надо было сделать так, чтобы представители поселка вызвали к нему навстречу либо знакомых ему наемников, либо того самого старого профессора Ригана, потому что у него было кое-что для этих индивидуумов. При этом особо рисковать своей шкурой он уж точно не собирался, и заранее собирался предупредить местных стражей о том, что если на него попытаются охотиться их охотники, то пусть пеняют на себя. В зеленой зоне много мест, где можно избавиться от трупов. Как он и предполагал, увидевшие его стражи в поселке с немного странным названием «Застава» сначала удивились, а потом даже и испугались. Ведь парень просто вышел из коридора, ведущего в зеленую зону, но не стал приближаться слишком близко к их баррикаде. Да, он помнил о том, что у его костюма есть защитные свойства, но лучше их лишний раз никому не демонстрировать. Поэтому он и стоял у входа в сектор, стараясь просто выжидать. И, в конце концов, один из стражей не выдержал и сам приблизился к нему, держа его на прицеле взведенного самострела. «Кто ты такой, и что здесь делаешь?» Внимательно осмотрев паренька, и все-таки заметив на его руке опознавательный браслет охотника, с явным неудовольствием спросил страж у парня, все так же молчаливо стоящего у выхода в соседний сектор, что вел в зеленую зону. «Говори быстрее, а то я могу, совершенно случайно, дернуть за спусковой рычаг, и тогда тебе мало не покажется. Мы тут немного нервные». «Вы нервные?» — внезапно для него расхохотался парень, заставив этого стража от неожиданности даже сделать пару шагов назад. «Это вы еще не видели дикарей на территории зеленой бездны. Нервные они, вот там нервные. А вы так, в игрушки играетесь. Хотите побыстрее? Хорошо, мне нужно передать сообщение. И мне сказали, что я могу это сделать через ваш поселок. Поэтому я и пришел. Сам я заходить к вам не буду. Так сказать, во избежание каких-нибудь проблем и у вас, и у меня. А вот сообщение надо передать, в Нью-Дели. Поверьте, вам за него даже заплатят. Интересно получается». Слегка приопустив самострел, ехидно усмехнулся теперь уже страж, что вызвало немного нервозные смешки от его более молодых товарищей, которые все так же толпились за бронированной баррикадой, не рискуя выходить из-за ее защиты и приближаться к неизвестному парню, который стоял прямо перед проходом в зеленую зону. «Вышел к нам неизвестно кто, и говорит, что за его сообщение, переданное в Нью-Дели, нам даже заплатит. Ты хоть сам себя слышишь? Радуйся, что мы не захотели тебя пристрелить на месте. А если ты думаешь, что мы вот так возьмем и побежим? Никто не спорит, можете даже не дергаться». Коротко пожал плечами парень, слегка криво усмехнувшись в ответ, что тут же буквально волной смело ехидную усмешку с лица старшего стража. «Можете, только когда профессор Дилан Риган узнает о том, что я сюда приходил, а вы ему не сообщили об этом, как и о том, что я мог ему показать новые трофеи с территории зеленой бездны. Вот тогда уж поверь мне, дорогой ты мой, ты сам очень сильно пожалеешь о том, что не поспешил передать сообщение о том, что охотник из 120-го поселения приходил сюда и хотел с ним встретиться». При упоминании про трофей, Опытный взгляд стража тут же мелькнул по телу парня. Вот только ничего хотя бы как-то напоминающего какой-то мешок с добычей у Серга при себе не имелось. Еще бы, он же не был полным идиотом, чтобы тащить все это с собой и прямо к этому поселению. Нет, он воспользовался тем, что один из таких вот красных проходов опускался недалеко, буквально в соседнем секторе. И именно поэтому оставил свой своеобразный мешок с теми самыми банками, в которых были заспиртованы конечности и голова Марока, под защитой хищных лиан, плотно оплетающих то место. По сути, чтобы до него добраться, нужно было очень постараться. Так что это было не так-то и легко сделать, несмотря на близость этого укромного места к данному поселку. Поэтому там этот своеобразный мешок мог висеть сколько угодно. Чего-то съедобного внутри не было, так что этим банкам ничего не угрожало. Кстати, наверное, сразу стоит отметить тот факт, что только сейчас глаза старшего стража слегка расширились, когда он все уже заметил устоявшего немного боком к нему парня на бедре бластера архов. Его испуганный взгляд метнулся сначала в лицо парня, а потом и на его собственный самострел. Он явно уже догадывался о том, что с таким оружием Сергу действительно было бы не обязательно приближаться к их баррикаде. Он мог спокойно перестрелять их прямо оттуда, из коридора, но все же вышел с пустыми руками, чем и продемонстрировал свои мирные намерения. Поэтому и сам этот страж все же опустил свой самострел и, сняв с направляющий болт, ослабил тетиву, что дало понятие другим стражам главное: не стоит лишний раз проявлять агрессию. Тем более, что имя профессора Ригана сейчас явно было у всех на слуху. Это стало понятно, когда стражи начали между собой перешептываться, особенно молодые. Ну, да, эти ребята сейчас даже слишком сильно расслабились. Хотя опытный страж, который был немного в стороне, все так же не отходил от стационарного самострела, что и выдавало главный нюанс: он следит за ситуацией, и чужаку лучше не шалить. Именно из этого шепота, который все же донесся до парня, Серк и понял, что старый профессор действительно начал свою кампанию. Он что-то там изучал, и даже доклад какой-то успел сделать про новые виды дикарей, обитающих на территории Зеленой Бездны. И, судя по всему, информация подобного рода шокировала всех. Ведь раньше считалось, что там даже различным хищным тварям не выжить именно из-за своеобразного засилья хищных растений. Один только оживший древенчиво стоит. Это живое дерево было способно уничтожить все живое, кроме растений, поблизости от себя. К тому же, оно было довольно опасным. Сам Серк это все прекрасно понимал и воспринимал вполне адекватно. Но от фактов не отвернешься. Он сам раздобыл части тел явно разумных существ, которые и передал, за оплату, Марисе Риган. Хотя на людей они не сильно были похожи. Может быть, когда-то, в очень далеком прошлом, их предками и были люди, попавшие либо под воздействие каких-то излучений, либо просто начавшие изменяться, чтобы выжить в более сложных условиях. Тут достаточно сложно было бы предположить, что на самом деле повлияло на этих существ, превратив их в подобных монстров. Для самого же парня все это не имело никакого значения. Для него в первую очередь значение имело только возможность общения с старым профессором, так как он заранее опасался возможных проблем на территории заброшенного поселения, особенно после появления там отряда демонов-наемников из Архиона, которые, по глупости своей, сцепились с боевыми дронами. Можно было понять, что лучше немного изменить положение дел в свою пользу. Ко всему прочему, таким образом он как бы слегка изменяет правила игры. И тот же профессор Риган теперь просто не будет знать, где можно встретить парня. Либо его нужно искать в том самом заброшенном поселении, либо он может выйти к этому поселению, или к какому-нибудь другому, что имеется по соседству. При этом парень также понимал и то, что определенный риск для него все равно существует. Если учитывать тот факт, что кое-кто из жителей того же самого города Нью-Дели воспринимает его как универсала, так как, по сути, они так и не получили ни опровержения, ни каких-то доказательств тому, что он не является таковым, и это могло довольно сильно испортить ему планы. Ему еще не хватало, чтобы местные охотники устроили на него тотальную охоту на ближайшие территории. Если это произойдет, то ему придется с ними сражаться, и тогда, опять же, ни о какой мирной торговле и речи идти не будет. Ладно, так говори, что там нужно передать. Все-таки, видимо, как следует все обдумав, решил уточнить у него этот страж, задумчиво поглядывая за спину парня. И где ты с ним встретиться собираешься, если вдруг профессор Риган действительно заинтересуется твоими трофеями? Ты же не думаешь, что он за тобой в зеленую зону пойдет? Да, зеленой зоны, как и зеленой бездны, для него самого и его внучки хватит на несколько лет вперед. Понимающе улыбнулся в ответ Серк, при этом заметив и то, как страж тут же коротко стрельнул на него внимательным взглядом. «Я приду сюда через 2 дня, и я надеюсь, что сюрпризов не будет. Если я не увижу здесь самого профессора, то и товара со мной тоже не будет. Я не полный идиот, чтобы бездумно соваться туда, где в меня самострелами тыкают. К тому же, хочу предупредить сразу, если меня здесь встретят не очень дружелюбно, то я всегда могу ответить чем-нибудь весьма неприятным». При этих словах парень недвусмысленно щелкнул пальцем по кобуре с бластером архов, а потом достал из специального кармана на поясе одну весьма интересную штуку. Такими штуками были вооружены демоны, но не все успели воспользоваться, чтобы попытаться хотя бы поцарапать боевых дронов. И она называлась ручная граната. Там нужно было просто выдернуть кольцо, перед этим разогнув усики с противоположной стороны, и бросить эту штуку в нужном направлении. Она там и взорвется. Через 4-5 секунд, видимо, и сам страж сразу же узнал этот предмет, так как его лицо мгновенно побелело. Даже если у него в голове и были какие-нибудь мысли о подобных шутках, или попытке захвата парня, то теперь они точно улетучились. С такой штукой было лучше не шутить. Одного взрыва подобной гранаты могло хватить для того, чтобы перебить половину группы стражей. И то, только из-за того, что часть из них могла бы успеть скрыться за своей баррикадой. Хотя, в данном случае это было маловероятным. По той простой причине, что многие из этих молодых стражей даже понятия не имели о том, что это за предмет такой в руке у парня, и могли бы подумать, что он в них каким-то плодом или косточкой от плода кинуть собирается. И что тогда? А тогда, практически все они, могли бы погибнуть. Все-таки, как ни крути, но их застава располагалась в довольно узком месте сектора, и тут ничего не поделаешь. Этот парень мог знатно их проредить, да и нападать на него было бы опасно, по той причине, что он мог все-таки успеть выдернуть это самое кольцо, и тогда мог пострадать и он сам, и все нападающие. А какая польза от такой гибели для них будет? Никакой. Трофеи нужны только живым. Мертвецам они совершенно ни к чему. Ну, ты же сам понимаешь, что если какие-то охотники захотят на тебя напасть в соседнем секторе, в зеленой зоне, то мы тут ни при чем. Задумчиво решил уточнить страж, намекая на тот факт, что они отвечают только за происходящее на заставе, а все то, что происходит в зеленой зоне, там же и остается. Если у тебя там с кем-то что-то и произойдет, мы ничего не можем сделать, мы не отвечаем за них там, там закона нет. И это ты, страж, мне, охотнику, рассказываешь? Коротко усмехнулся Серк, но эта улыбка была настолько холодная и больше напоминающая оскал хищника, что страж даже сделал маленький шаг назад, словно опасаясь, что стоявший перед ним парень кинется вперед и попытается перегрызть ему горло зубами. «Я сам прекрасно знаю, что все то, что происходит в зеленой зоне, там и остается. Только имей в виду, если на меня нападет хотя бы один охотник из пятерки, то я буду вынужден уничтожить всю пятерку». По той причине, что никогда не знаешь, где могут такие вот мстители объявиться. Вы же не будете проверять, кто был виноват в том, что с ними случилось, если кто-нибудь из них вернется и начнет заявлять, что это я сам первый напал на целую группу охотников, чтобы, например, отнять у них кусочек мяса кольчатого червя. Нет, вы поверите им на слово, потому что они жители вашего поселения, а... Чужак, слово местных всегда перевешивает в таких вопросах, поэтому вы и сами должны понимать, лучше предупредите своих охотников, что если они где-то меня и увидят, то лучше им обходить меня стороной, я не люблю компании. Передав свое сообщение, парень также спокойно, и спиной к проходу, двинулся обратно в зеленую зону, что явно очень сильно удивило стражей, ведь они впервые видели перед собой человека, который больше опасается людей, чем хищных растений, находящихся за его спиной. Но самого Серга это все не интересовало. Он просто вернулся обратно в сектор зеленой зоны, а потом постарался аккуратно отойти в сторону от этого коридора. Прошел до ближайшей тропы, по которой прошелся чуть дальше, и уже затем, практически выйдя в соседний сектор, аккуратно вернулся вдоль стены до нужного ему места, буквально перевитого хищными лианами. При его приближении они слегка лениво, но все же расступились, дав ему нырнуть внутрь. Там уже он мог спокойно добраться немного вверх, до ниши, куда и положил ранее свой мешок, это было технологическое отверстие, и в нем, кстати, можно было некоторое время переждать, что парень не собирался сделать до нужного ему времени, а что ему еще оставалось делать, 2 дня бродить по ближайшим секторам, и старательно нервировать местных охотников, нет уж, спасибо. Конечно, он понимал, что страж действительно может попытаться предупредить охотников о том, что у них могут возникнуть проблемы, но при этом он также понимал и то, что человеческая глупость просто неистребима. Все эти охотники, практически в любой момент, могут постараться устроить на одинокого парня полноценную охоту именно по той причине, что он пришел с какими-то ценными трофеями, которые должны заинтересовать одного из самых значимых разумных в ближайшем городе. Такие трофеи стоят очень дорого, поэтому они действительно могут рискнуть. Тем более, что парень один, да, у него есть какое-то там оружие, но оно вряд ли вызовет у них какие-либо опасения, хотя бы по той причине, что большинство из них просто не знает того, на что оно может быть способно, и заранее предполагают, что это что-то вроде того самого огнестрельного оружия, к которому они более-менее привыкли, но не более того, так что они вполне могут рассчитывать на то, что какая-то пластина из толстого пластика или лист металла все же защитят их от подобного оружия. Все-таки никогда не стоит списывать со счетов тот факт, что жадность и глупость обычно идут нога в ногу. Именно поэтому, чтобы лишний раз никого не провоцировать, Серкой решил отсидеться в этом технологическом канале. Тем более, что здесь ему никто не мешал, и он мог спокойно отдохнуть, стараясь осмыслить происходящее. Нежданная встреча, это же надо было такое придумать, задумчиво ругался Анджей Левский, который решил все-таки прислушаться к этому странному охотнику, вышедшему из зеленой зоны, и отправился в Нью-Дели, воспользовавшись тем, что у него как раз был выходной, и все только ради того, чтобы встретиться с профессором Диланом Риганом. Однако он все же нервничал по поводу того, будет ли этот старый ученый с ним вообще разговаривать, и именно по той причине, что этот человек наверняка был достаточно сильно занят, особенно в последнее время. Поэтому он мог, вполне себе спокойно, банально отказаться встречаться с тем, кто мог настаивать на личной встрече с ним. Вот только у него были определенные сомнения и мысли в отношении этого молодого паренька. К тому же, он сам помнил тот самый день, когда профессор Риган и его внучка все же вернулись из своей экспедиции, единственные выжившие из отрядов 30 человек, а ведь там было много опытных стражей, и вооружены они были достаточно хорошо, но все погибли. До их поселка доходили слухи о том, что это все было делом рук какого-то хитреца, которому банально хотелось избавиться от старого профессора, вроде бы это был какой-то его дальний родственник, и даже вроде бы его уже как-то там наказали, но сейчас не это было важно. Анджей помнил о том, что они тогда вышли из зеленой зоны, втроем, а в поселок пошли только 2, сам старый профессор, и его внучка. В поселке их уже встречала группа наемников, а вот 3-й, мало кто помнил этого охотника, а Анджей его запомнил. Это был тот самый паренек, это он выявил профессора и его внучку из зеленой бездны, живыми. И, по слухам, которые докатились даже до них, во время этого процесса даже убил с 10 дикарей, каннибалов. Как именно это произошло, никто не знает. Но дикари-каннибалы все же были серьезной угрозой для поселков, вроде его родного. Так что он сам прекрасно понимал, что это был за противник, и насколько он мог быть опасен. И если этот парень смог справиться с 10 дикарей, тем более на территории той самой зеленой бездны, можно было заранее понять, что для него даже 10 стражей, вооруженных самострелами, не являются особой преградой. А уж учитывая наличие у него оружия, вроде той гранаты, да, возможно, она еще и не одна у него была, ведь таких специфических кармашков у этого парня на поясе было не менее 4. Все это сразу говорило не в пользу поселка Застава. Этот парень в одиночку мог разнести всю их баррикаду, и даже не запыхаться. Ему достаточно было всего лишь перекинуть пару таких гранат через баррикаду, что от прохода было не так уж и сложно сделать, особенно учитывая физические возможности этого парня. Сам опытный страж довольно быстро разглядел развитую мускулатуру на руках этого паренька, и понимал, что сделать хороший бросок такой штукой для него не составит особого труда. И если он прекрасно знает о том, как ей надо пользоваться, то этот парень действительно был опасен.